Друзья мои, давайте мы немножко поговорим о том, что уже было сказано. Первые две проповеди были... Я очень переживал за Степана, потому что сам вот в такой ситуации оказывался. Когда ну, вот перед тобой все изложили, и тебя, собственно, разоружили, получается. Но вы знаете, я всегда удивлялся милости Божией. При всей однозначности темы мысли, они богаты. И мы один другого просто дополняем. Вот скажите, что Степан вот сказал из повторяющегося, вот где они пересеклись? Ну вот в одном стихе, который просто развивался, как вот одна сторона кроны дерева, другая сторона кроны дерева была открыта. И вы знаете, я слушал эту тему прекрасную. Действительно, о ней надо задумываться всем нам, особенно молодым. Я вспоминаю пресвитера церкви города Новороссийска, который еще жив. В его церкви выросла моя жена. Будучи еще девочкой, юной девицей, она приехала туда учиться в колледже с Ферганы. И до того, как я ее поймал и увез в Москву, она была там, в его церкви, и слушала его. Она говорит, и я его знаю, потому что в этом городе я служил 2 года в армии. Это был настоящий отец. Вы знаете, и Писание говорит, много среди вас отцов, да? Но на самом деле отцов, вот пастырей тех служителей не так много. И некоторые завидуют, какой ваш пастор? Вот именно в плане отцовского такого наблюдение, соблюдение, увещевание. И он часто любил молодежь. У него к молодежи было такое очень отцовское отношение. Он сам семьянин, у него не один ребенок. Вот. И он переживал о том, чтобы все девочки вышли замуж, чтобы все ребята женились. Жизнь продолжается в церкви. И он молился о каждом. И он своим вот членам церкви, вот девицам, говорил так: девочки, да хотя и ребята, вы хотите быть счастливы, когда подойдет ваш срок? Вы сейчас закладываете фундамент своей счастливой жизни или не совсем счастливой. Если вы хотите, чтобы вы были благословенны и в семье, и имея детей с детьми, и потом, когда придете возраст, вы были только радостны и благословенные, в виде, как дети о вас заботятся, закладывайте сейчас этот фундамент. Вы сейчас закладываете этот фундамент. И жизнь служения этой церкви была построена таким образом, что после собрания молодежь разбивалась на группы и посещениями была занята. К одной бабушке, к другой бабушке, к третьей, к дедушке, туда, туда, туда. И они занимались... Чем они занимались? Мыли посуду, убирались, читали Слово Божие, молились, пели. Там вот вместе с этими сестрами, которые не имели возможности быть в собрании. И он об этом говорил. Он говорил об отношениях к родителям, вот именно к этим старым людям. Да? И говорил, всегда как бы завершая эту мысль, наставляя, подталкивая молодежь туда, что посеете, то и пожнете. Что посеете, то и пожнете. И вы знаете, прошли годы. Скажем так, прошли 3 десятилетия. Уже 4-е десятилетие, вот на моем вот глазу. И мы с моей женой очень часто вот на той самой даче, да, которую вспоминали, сидим под навесом в теньке и вспоминаем свою юность, вспоминаем тех, кто были рядом с нами. Она вспоминает своих сверстниц, подруг. И она говорит, где они сейчас? Некоторых я знаю, где и сейчас, и у кого какая судьба сложилась. И она говорит, Степанович, то есть пресвитер этот отец, он говорил им, по именам называя, не поступай так, несчастно будешь в жизни, в дальнейшем Господнего благословения не будет над тобой. И другой, и третий говорил, и были те, которые не послушались. И сейчас о них вот мы вспоминаем советы там на даче 30 лет, 4-й десяток. Ты думаешь, Господи, закон работает. Работает закон. Никто не... Вы знаете, когда мои первые сыновья получали права водительские, я всегда их предупреждал. Они на меня обижались. Папа, у меня уже права есть, дай мне руль. Я говорю, ну подожди, ты еще, вот давай там на площадочке, давай вот без этого движения активного, без людей там на площадочке, давай в той пустыне, где никто никому не мешает и аварию-то не сделаешь. Папа, ты мне не доверяешь. Я говорю, я переживаю, у тебя еще нет опыта, у тебя еще нет наработки этой. И вот потом приходит такой момент, когда я чувствую, что уже надо вожжи отпускать и в этом плане. А моя машина – это единственная машина, и я должен свою машину. Они просят, пап, дай я съезжу туда. Я говорю, сынок, давай я с тобой поеду, я буду рядом сидеть, а ты будешь за рулем. Ну, папа, ну что ж ты мне не доверяешь? И вот приходит время, и вот один мой сын попал в аварию, когда я сидел рядом. Все было на моих глазах. Я ехал на собрание, праздник крещения был здесь в церкви. И получилась авария. Слава Богу, без жертв, без ранений даже. Но машина помята, что мне вскоре пришлось задумываться о продаже ее, потому что кузов пошел криво. Все стало. Да, страховка, мы не потерпели материально ничего. Страховка сделала свое дело. Я говорю, сынок, ты понимаешь, дистанцию я тебе сколько раз говорил. Соблюдай дистанцию, соблюдай дистанцию. Ведь сделаешь аварию. Пока не наткнешься на это, ты, наверное, и не уразумеешь эту истину. Соблюдай дистанцию. Я говорил те же самые слова, что посеешь, что и пожнешь. И вот, дорогие друзья, выросли дети. Уже самый последний женат. У всех машина. А вы знаете, родительское сердце все равно переживает. И я звоню, вчера звоню, сынок, мой последний, работу нашел себе хорошую, вместе с Петей. Работает, Петя был его учителем, он учеником больше месяца, а сейчас он вышел на самостоятельное плавание. Ну и пошел на самостоятельное плавание, ездит там и делает ремонт, а у меня сердце не на месте, как у отца. Я говорю, сынок, как дела? Я сам специалист в этом направлении. Он говорит, пап, вот тот-то сделал, все нормально, ух, как хорошо все. А я спрашиваю, а сейчас что делаешь? Вот то-то делаю. Ну, ты понял ситуацию, с чего надо начинать? Ну, как будто бы да, но вопросы ко мне есть, к папе-то? Да, вопросы есть. Я говорю, сынок, обращайся к папе часто, когда вот в каких-то ситуациях, не стесняйся, в любое время. Но даже в этом проявляется твое почитание меня как отца. Вот недавно пришлось мне разговаривать, следующую субботу свадьба, вы знаете, да? Или, может, кто-то забыл? Родственники здесь сидят. Следующую субботу свадьба. Друзья мои, я встречался с молодыми, Юргис Альфонсович до этого провел целый ряд беседы. И говорил о том же самом, все о том же самом, что посеете, то пожнете. И я очень большую долю времени посвятил тому, чтобы поговорить с молодыми о почитании родителей. Почитайте родителей, да, ибо это заповедь с обетованием, дабы продлились дни жизни твоей. Я очень много об этом говорил, потому что у молодых есть такая тенденция говорить о себе очень возвышенно, все я знаю, права я имею, не надо, написано, не вмешиваться, не вмешивайтесь, я сам по себе. Я говорю, дети мои, я их так даже назвал, не обижайтесь, что я вас так назвал, по возрасту вы друзья моих детей, поэтому я говорю, это очень важно не просто уважать родителей, а выслушивать их советы, благодарить. Ваше право поступить по-другому потом в семье, но вы слушаете своих родителей, которые вам скажут добрый совет. Ведь очень важно учиться на чужих ошибках, не на своих. И когда вам родители будут что-то говорить, они будут именно с этой позиции и вам говорить об этом. Посеете это уважение, посеете расположение доброе к родителям, посеете благо. Не будет у вас тех вот шероховатостей, тех проблем жизни, которую встречают непослушные дети. Хотите, чтобы ваши дети к вам относились хорошо в свое время? Да, хотим. А что для этого надо делать? Надо хорошо воспитывать. Я говорю, этого недостаточно. Надо самим хорошо воспитаться. Поэтому проверьте свои самоотношения с родителями вот уже сейчас. У вас прошла жизнь вашего воспитания родителей ваших. Вот над вами все. Рука, она уже отнимается. Вы уже вылетаете из гнезда. Но если были ошибки в ваших взаимоотношениях с родителями, эти законы сеяния и жатвы будут работать по отношению к вам со стороны уже ваших детей. И вы не уйдете от этого, пока эти уроки не пройдете, и не вспомните, как сестра говорит, и не попросите прощения, и не разрешите эту проблему. Я знаю одного брата, который, будучи членом церкви, семьянином, уже впал в серьезный грех. Серьезный грех. Он открылся мне однажды и говорит, этот брат открывает. Я ему задаю вопрос, а с какой целью ты это открываешь? А он говорит, я понял, у меня дети растут. Если я это не открою, мои дети будут пожинать мое, а это придет в их семьи. Потому что закон сеяния и жатвы, я знаю, что это такое. И он открыл правильный подход. Вот. Хотя можно было это, многие скрывают некоторые вещи и думают, что это хорошо. Но это очень плохо, это не служит славе Божией. Помните, когда Ахан, ему синарская одежда понравилась, и он припрятал все. Хотя Господь сказал после Иерихона, помните следующий город, который надо было уничтожить, предать заклятию, тоже надо было разрушить. И маленький город, они говорили, что такое, мы сейчас этот город быстренько снесем, если Иерихон при таком количестве населения и все остальное. Что такое этот городишко, да? А Господь лишил их благословения. И они вместо, чтобы победить, побежали. И несколько людей погибло. Моисей, Господи, что такое? Почему победы не было? Вот грех у тебя. И вот Моисей начинает, вернее, Иисус Навин, Моисея уже нет, Иисус Навин начинает вот разделять народ, по племенам, по семействам, потом по домам и все такое. И вот семья Ахана. И интересную мысль, я сейчас не буду, время совершенно нет, Иисус Навин задал очень хороший вопрос. Прославь Бога и скажи, что ты сделал. У меня всегда было понимание, когда я открываю свой грех, Бог не славится. А духовный подход в этом вопросе совершенно иной. Когда мы открываем свои беззакония, исповедуем их, и этим прославляется Бог. Потому что дьявол говорит, держи во тьме. Он все делает во тьме. И не открывай, дабы не осветилось все это беззаконие твое. А у Господа иначе. Он хочет просветить, Он осветить хочет. Воздай славу Богу, открой, что ты сотворил. И Ахан говорит о беззаконии. Думаешь, какая слава это Богу? Это бесславие Бога. Зачем? Лучше давайте вот прикроем это. Нет, очень важно это открывать для того, чтобы отрубить это беззаконие и эту вот наследственность для своих детей. И она не повторилась в моем поколении, у меня, как у отца, в моих детях. Я сегодня все еще в ответе за своих детей, поэтому я сейчас все еще думаю, что я посеял неправильно. И почему я не хочу, чтобы жатва была, если даже я не пожал, чтобы дети мои не пожали. В этом наша любовь к детям проявляется. Мы можем им ничего не говорить, но благословлять их, проверяя самих себя. Что еще было посеяно неправильно, и оно не разрешено. Надо разрешать. Сейчас нам, бабушкам, дедушкам даже. Потому что в детей внуков пойдет или не пойдет. Поэтому нам нужно явить славу Божию, прославить Господа, и тем самым, что, когда мы открываем наши плохие сеяния в жизни нашей, пусть нас Господь в этом благословит. Закон сеяния и жатвы – это Божий закон. Мы не можем обмануть. Нас могут обмануть. Вы знаете, иногда, опять-таки, говоря о дачных делах, жена покупает какие-то луковицы или семена. Это то, сажает, а там совершенно иное вырастает. Потому что продавцы лишь бы продать. И обманывают. Но это когда мы с людьми имеем отношения. Но когда мы с Богом имеем отношения, дорогие друзья, шутить с Богом нельзя. Мы Бога не обманем. Бог в свое время это вытащит, приведет, откроет. И нам будет стыдно и больно. И мы будем говорить, Господи, лучше бы я это перенес, чем теперь мои дети, внуки это переносят. А о чем ты думал раньше? Это ж ты посеял, вот теперь им пожинать. Дорогие друзья, пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы были благоразумны, чтобы мы были бдительны и проверяли самих себя. Это угодно Господу, и это славит Его в случае с Аханом. Воздай славу Богу. Хотите воздать славу Богу вот с этой стороны, дорогие друзья? Не надо заниматься самокопанием. То, что Господь открывает, На что указывает? Через проповедь, через чтение. Вот это то, что Господь хочет, надо что-то, чтобы было изменено, исправлено, разрешено. Пусть закон Божий, сеяние и жатвы будет в нас вот таким добрым законом. Мы много доброго делаем. Будем это делать так, чтобы правая рука не знала, что делает левая, перед Господом, а Господь будет благословлять, так что люди будут спрашивать: сестра дорогая, брат, а почему ты благословен так сильно? Вы знаете, в принципе, можно много чего говорить, потому что велик Бог, и Он любит меня, работает надо мной, меняет меня, вот и эти благословения преследуют меня одна за другим. Плохо, когда наказание или отсутствие благословений преследует, но когда нас преследует благословение, это великое преимущество, слава Божия в нашей жизни, слава Ему за это, да?